Глава 5. Семья и друзья. Не так близки, как председатель Мао. Папа родной, мама родная, но никого нет роднее председателя Мао. Народная песня времен правления Мао Цзэдуна. Ан Чи Мин росла в эпоху культурной революции в Китае. В детстве у нее была любимая курица, которую она называла «Большая борода». Курица спала в доме, на соломенной подстилке под раковиной, и иногда даже несла яйца. Но однажды местный комитет партии начал патриотическую кампанию в сфере здравоохранения под лозунгом «Не держите кур и уток в городе». Ан Чи Мин, которая возглавляла местное отделение Хун Вэйбинов, пришлось убить любимую курицу, чтобы доказать свою верность Мао. Тогда под запретом была даже любовь ребенка к домашнему питомцу. Эта сцена из выпущенной в 1994 году автобиографии «Мин. Красная азалия» зеркально отразилась и в дальнейшем. Девушка влюбилась в свою начальницу во время работы в сельскохозяйственном коллективе «Красное пламя». Но любовь и привязанность в этот раз между двумя девушками теперь помогли им обеим выжить в ситуации, когда любовь по отношению к кому угодно, кроме Мао и партии, считалась предательством и контрреволюцией. Формирование привязанностей, даже воображаемых или внутренних, становится главной угрозой привязанностям, внушенным тоталитарными культами, которые приводят к эмоциональной и когнитивной дезорганизации. Выходя за рамки тоталитарной системы привязанностей и находя надежный, в той или иной мере, ресурс поддержки, последователь находит путь к разрешению неразрешимого страха, созданного системой. В дальнейшем он может реинтегрировать свои мысли и чувства, более отчетливо увидеть и точнее оценить окружение, в котором живет, то есть его картина мира становится реалистичнее и начинает отличаться от той, что нарисовала для него группа. Вероятнее всего, более разумное существо, чем обычная курица, быстрее помогло бы девочке справиться с этой задачей, особенно в когнитивном плане. Но все же подавление любви Мин к питомцу показывает, насколько серьезно тоталитарные системы воспринимают любую конкурирующую привязанность. Таким образом, чтобы контролировать своих последователей, секты поддерживают их изоляцию от близких и поглощение системой. В этой главе мы подробно рассмотрим многообразие способов воздействия тоталитарных групп на различные отношения привязанности и контроля над этими отношениями. Хотя средства достижения нужного результата могут значительно различаться, итог все равно один – уничтожение доверительных близких отношений, даже если они существуют только во внутреннем мире человека, как в случае с курицей Мин, и прививание последователю культа зависимости от группы. Одна только тоталитарная идеология, то есть без элемента контроля над отношениями, не способна привести к промыванию мозгов и воспитанию повинующихся агентов. Строго говоря, подробнее об этом в одной из следующих глав, ключевым компонентом самой тоталитарной идеологии можно назвать ее функцию контроля над отношениями привязанности, а также функцию поддержания и оправдания ограничений. Поэтому невероятно важно уделить особое внимание тому, каким же образом подобные группы организуют и контролируют близкие отношения как между членами секты, так и между последователями культа и людьми извне. Различные, на первый взгляд, методы разных групп приводят к одинаковому посягательству на близкие отношения. Например, некоторые организации, наподобие иранских маджахедов, могут вводить безбрачие и требовать от своих участников порвать с теперешними партнерами. В уфологической секте «Небесные врата» это довели до крайности. Однажды над несколькими мужчинами был даже проведен ритуал кастрации. Однако такого же результата запрета на создание близких отношений можно достичь и при помощи навязывания полигамии, сексуальной распущенности, педофилии, договорных браков, когда это не культурная норма или решение семьи, а принуждение со стороны группы, а также посредством приказов расстаться с близкими, принуждение к абортам или наоборот, запрета контрацепции или абортов. Одна из целей всего этого – предотвратить перерастание межличностных отношений в настоящие союзы, способные выполнять роль новой тихой гавани. Как видите, тоталитарные группы стремятся ограничить любые виды близких отношений, кроме привязанности к лидеру или группе. Молли Кронберг, ее мужа секта, судя по всему, довела до самоубийства невыносимыми условиями существования и чудовищным стрессом, коротко затрагивает эту тему, описывая опыт жизни в радикальной политической группировке «Ларуша». Примечание. В действительности сам предводитель секты Линдон Ларуш заявил, что бэби-бумеры, так он называл старших первых членов группы, должны покончить с собой. Таков был порядок в организации Ларуша. Забудь о своих родителях и прошлом, о своей работе и учебе, поддерживай лишенные любви политические отношения со своим супругом, позволяя руководству вмешиваться и исправлять любые отклонения от установленного курса, уничтожь собственных детей, избегай контакта с внешним миром. Лин, твой отец. Примечательно, что, как и Линдон Ларуш, многие тоталитарные лидеры надевают на себя маски, связанные с семейными ролями, и требуют от своих последователей называть их соответствующим образом, как называют членов семьи. Дэвид Берг, глава секты «Дети Бога. Семья», был также известен как отец Дэвид, папа или дедушка. Джима Джонса из деструктивной секты «Храм народов» называли отец или папа. Дэвид Кореш в своем лагере Уэйка учил последователей называть своих родителей псами, ибо только к нему можно было обращаться «отец». Элизабет Клэр Профит из Церкви Вселенской и Торжествующей считала себя матерью мира, поэтому последователи называли ее мать. Пол Пот, предводитель красных кхмеров, нарек себя братом номер один. Марьям Раджави из иранского политического культа Маджахедин Эхалк была своего рода прикрытием для лидера Масуда Раджави, а в группе ее называли идеологической матерью. Родная семья. Новые члены сект предсказуемо оказываются вдали от родных семей, если секта не может завербовать членов семьи или воспользоваться их ресурсами. Если говорить о детях, то, по сути, это зачастую становится первым звонком о присутствии в жизни ребенка того или иного культа, когда родители замечают, что ребенок отдаляется от семьи. Разумеется, молодые взрослые, которые стереотипно считаются основной целью вербовки, часто находятся именно на той стадии взросления, когда они съезжают от родителей и обретают самостоятельность, поэтому не всегда понятно, свидетельствует их дальнейшее отделение от семьи о вмешательстве адептов какого-либо культа или нет. Тем не менее, члены семьи могут заметить тревожные сигналы. Изменения в характере человека, новые привычки, нежелание поддерживать связь с родными. Нежелание, которое выходит за рамки нормальных признаков растущей самостоятельности. Free Domain Radio, FDR, праворадикальная либертарианская интернет-группа, возглавляемая Стефаном Малиньо. На главной странице ее сайта написано, что это крупнейший и популярнейший в мире философский диалог. Она обрела известность благодаря принуждению новых членов совершить DFU, то есть в переводе с жаргона группы «отказаться от родной семьи», Фу. Газета The Guardian описывает подобный случай. В разгар выпускных экзаменов в школе Том, 18-летний сын Барбары Уитт, внезапно ушел из дома. На коврике у входной двери он оставил записку следующего содержания. «Дорогая семья, мне нужно какое-то время побыть одному, поэтому я пока поживу у друга. Пожалуйста, не звоните мне, Том». Больше он не выходил на связь ни с кем из своих родственников, но Том вовсе не пропал без вести. Его семье прекрасно известно, где он находится. Юноша просто не хочет говорить с родными, и они подозревают, что никогда и не захочет. «Он попал на крючок интернет-секты», — говорит Барбара. «Там уязвимых людей учат ненавидеть свои семьи. Им говорят, что они должны уйти от родных». Даже текст записки подростка списан с сайта. По этому поводу основатель культа пишет. «Записка должна выиграть для вас полгода-год», на протяжении которых родители не будут вас искать. За это время вы привыкнете жить без них. В тоталитарных обществах верность семье также должна занимать в лучшем случае второе место, после преданности лидеру. Современные китайские власти разлучают сотни тысяч детей уйгуров с их родителями и отправляют в государственные учреждения и школы-интернаты, пока родители проходят перевоспитание, то есть подвергаются промыванию мозгов в концентрационных лагерях. История Шин Дон Хёка, о которой шла речь в предыдущей главе, демонстрирует, насколько далеко готовы зайти тоталитарное государство, чтобы разорвать семейные узы. Его связь с семьей была настолько разрушена, по сути, ей даже толком не дали развиться, он пережил слишком жестокое и пренебрежительное обращение, что даже после того, как его заставили смотреть на расстрел брата и матери, он все равно был уверен, они заслуживают смерти как предатели Родины. Подобных историй о том, как в тоталитарных государствах и системах детей настраивают против родителей и против старших в целом, огромное множество. Так в Камбодже детей забирали из семей и отправляли в детские трудовые лагеря. Лунун описывает речи красных кхмеров. «Вы дети Ангка, партия красных кхмеров. Вы наше будущее. Ангка знает, что ваши сердца чисты и не испорчены злом, что вы все еще можете принять путь Ангка. Именно поэтому Ангка любит вас больше всего на свете. Ангка защитит нас, если мы будем безоговорочно верны ей. Это значит, что мы должны сообщать партии о предполагаемых лазутчиках и предателях. Если мы услышим, что кто-то, неважно, друзья это соседи, родственники или даже наши родители, говорит что-то против Ангка, мы должны сразу же донести на них». Позже одна руководительница этого лагеря красных кхмеров сообщила Ун: «Дети должны научиться следовать приказам без колебаний, без раздумий, быть способными убить даже своих родителей, если они предатели. Это первый шаг вашей тренировки». К сожалению, детей в тоталитарных системах довольно часто мучают подобными приказами. Джон Гаранг, лидер Народной армии освобождения Судана, говорил детям-солдатам: «Если твоя мать против нас, ты убьешь ее. Если твой отец против нас, ты убьешь его. Теперь Наос — ваша семья». Известно, что детям в тренировочных лагерях ИГИЛ твердят то же самое. Их родители неверные, а главная задача юных последователей культа — вернуться домой и убить их. Примечание. ИГИЛ — организация, деятельность которой запрещена на территории РФ. Из приведенных примеров ясно, что в тоталитарных системах недоверие членов семьи друг к другу становится обязательным условием. Для тех, кто своевременно не донес на своих родственников, заподозренных в измене, предусматривается суровое наказание. Даже в случаях, когда семьи не разлучают насильно, из-за таких угроз человеку невероятно тяжело и опасно делиться своими мыслями и сомнениями с родными, то есть с людьми, которые в нормальных обстоятельствах будут самыми близкими союзниками. Это навязывание отвержения родной семьи или недоверия к ней – забирает у людей главный источник поддержки. Конечно, не в любой семье могут оказать детям необходимую поддержку, но в более или менее надежных и организованных, с точки зрения привязанности, они наверняка могут рассчитывать хоть на какую-то помощь. Она может быть эмоциональной, когда семья становится для человека тихой гаванью, в которой он может скрыться от стресса, или практической. Например, некоторые родители дают ребенку деньги или оказывают иную материальную поддержку, чтобы помочь ему добиться независимости от тоталитарной системы. Что немаловажно, семья также может играть роль основного источника трезвой оценки ситуации. Естественно, что в большинстве случаев родительская семья прекрасно знает своего ребенка и социальный контекст, в котором он существует, поэтому с ней можно, как говорится, сверить часы. Она способна оценить и, если надо, поддержать его когнитивное суждение о других отношениях и системах мировоззрений, его рефлексию по поводу собственного опыта, его интерпретацию мировых событий. Однако в тоталитарной системе человек может обратиться за помощью в оценке реальности только к организации и к ее лидеру. Но в этом случае он находит не правду, а то, что Ханна Аренд называет фикцией, комнату кривых зеркал, тоталитарную идеологию. Романтические отношения. Как и связь человека с родительской семьей, его романтические отношения тоже обязательно должны быть под пристальным контролем. Однако, в отличие от взаимоотношений с родителями, независимость и отстранение от которых, возможно, вписывается в нормальное представление о жизненном пути, от самостоятельных взрослых обычно ждут, что они будут искать человека, с которым смогут начать совместную жизнь. Интимность подобных отношений позволяет создать надежные островки сопротивления, которые угрожают полному доминированию тоталитарных систем. Именно поэтому лидеры тоталитарных организаций разработали ряд методов, препятствующих появлению у последователя безопасных или хотя бы организованных и предсказуемых взрослых романтических отношений. Как правило, после попадания в секту человек в конечном счете будет разлучен со своим партнером, если того нельзя завербовать. Но даже если оба партнера состоят в группе, это не значит, что их отношения не нужно контролировать. Навязывание полигамии, как это происходит у святых последних дней в мормонской секте, которую основал Джеффс Уоррен, когда я пишу эту книгу, он отбывает тюремный срок, один из способов предупредить развитие относительно надежной или как минимум предсказуемой привязанности к сексуальному партнеру. Примечание. Даже если привязанность партнера к человеку нельзя назвать надежной, достаточно, чтобы она была хотя бы организованной, тревожной или избегающей. Это значит, что их отношения хотя бы предсказуемы. Партнер вечно ведет себя как липучка или вечно недоступен. Преимущество этих организованных форм привязанности состоит в том, что они постоянны и, следовательно, человек имеет возможность адаптироваться к поведению партнера и планировать жизнь, учитывая эту предсказуемую динамику. Но отношения, построенные на дезорганизованной привязанности, непредсказуемы. Женщин вводят в такие полигамные отношения, как правило, с ранней юности. У святых последних дней так поступали с несовершеннолетними девочками, выдавая их за взрослых мужчин, в чем и обвинили Джеффса, а в 2011 году его осудили и за сексуальное насилие над детьми. Такие браки, когда один мужчина может иметь десятки жен, вряд ли способны обеспечить тихую гавань и надежную базу в рамках довольно хорошей организованной привязанности. Пока девочек и девушек опутывают этими отношениями, юношей, которые оказываются лишними в ходе такого неравномерного распределения пар, в конечном счете буквально вышвыривают из группы в малознакомый им внешний мир, где их бросают на произвол судьбы. Эти оторванные от всего привычного им пропавшие мальчишки, как их стали называть, никак не могут влиться в новую жизнь вне секты. Без должной поддержки многие из них начинают страдать от различных зависимостей или проблем с психикой, а некоторые даже кончают жизнь самоубийством. Для контроля над романтическими отношениями Фред Ньюман в своей организации прибегал к объединению сексуальных практик и дружбы. Для этого он создал концепцию «дружба сексуальности». Бывшая участница культа так объясняет эту концепцию. «Он был дружбосексуалом. Тут все говорит само за себя, правда?» — смеется. Некоторые занимаются сексом с мужчинами, другие — с женщинами, третьи — с быками, а четвертые — с деревьями. А Фред, он занимался сексом с друзьями. Смеется. Грейс. Ньюман не только сам занимался сексом со своими друзьями и пациентами. Он распространил эту практику и на всю группу. В результате скакать по постелям стало нормой. Большинство взрослых делили постели и отношения, они менялись партнерами, ну, трахались, как кролики, понимаете? Так что да, у них нет границ. В 1970-х сеансы терапии, как я поняла, становились, вернее, проводились, в общем, все были голыми, а иногда на них даже занимались сексом. Все это появилось именно тогда, и, в общем, если для вас это круто. Селия. Вне зависимости от того, было это круто для последователей культа или нет, их личная жизнь с кем-то всегда вызывала презрение и на участников в группе давили, чтобы они тоже становились дружбосексуалами. Так называемый гуру самопомощи Кит Ранье на протяжении 20 лет был главой секты, где интимные отношения полностью контролировались. Последователей культа заставляли отказываться от отношений со своими партнерами и заниматься сексом только с лидером. Женщин из внутреннего ядра своей группы он принуждал к экстремальным формам сексуального насилия и называл их своими рабынями. Помимо этого, они должны были согласиться сделать татуировку в паховой области в виде его инициалов, а также предоставить ему свои до унизительного откровенные фотографии в качестве залога верности. Без сомнений, это делалось еще и для того, чтобы они хорошенько подумали, прежде чем уйти из секты или подать заявление об изнасиловании. Другая крайность — полный отказ от сексуальных отношений. Это служит все той же цели — предотвратить формирование между двумя людьми близкой связи, которая может помешать доминированию лидера. Так в секте «Небесные врата» 8 мужчин, включая самого лидера, были кастрированы во имя борьбы с сексуальным влечением, а все остальные объявили себя бесполыми и дали обет безбрачия. После ритуала принесения в жертву 39 членов секты, которые не совсем верно именуют самоубийством, один из последователей Небесных Врат, который тоже вскоре покончил с собой, заявил: «Все эти смерти были нужны, чтобы жертвы смогли переселиться в подготовленные для них тела, физические тела более тонкой природы, андрогинные, бесполые. Это новая ступень эволюции. Однако это, повторю, крайности. Секты могут организовывать браки и отношения, заставлять последователей культа просить разрешения вступить в близкие отношения. Оба этих метода контроля использовались в О, организации, в которой я состояла, и или разрушать любые связи, которые грозят стать слишком близкими. Нельзя, чтобы доверие внутри небольшого личного мира пары было сильнее, чем вера в группу. Некоторые прибегают к более мягким методам, чем простые угрозы. Например, человеку могут сказать, что его отношения мешают ему развиваться. Однако у всех этих стратегий эффект один. Они обесценивают существующие связи человека и предлагают ему взамен отношения, которые соответствуют целям группы. Даже если членам секты удастся достичь определенного уровня надежности и предсказуемости в отношениях, этот уровень все равно будет довольно условным, так как лидеру все еще принадлежит власть над человеком. Если вскроется недостаточная лояльность последователя, отношениям быстро будет положен конец. Схожий феномен мы наблюдаем и в тоталитарных государствах. Барбара Демик говорит, что Ким Ир Сен, который в молодости был бабником, объединил традиционный корейский консерватизм и коммунистическую склонность к подавлению сексуальности, запретив людям младше 30 лет заключать браки и объявив вне закона любые иные формы романтических отношений. Теперь в большинстве случаев представители коммунистической партии берут организацию браков на себя. Это роль, которую обычно выполняет семья. Демик также описывает долгую историю запретной любви между Миран и Джун Саном, молодыми людьми из разных слоев общества, которым государство никогда не позволило бы пожениться. Но даже в этом случае Миран считала своего партнера любовью всей жизни. Девушка не могла рассказать ему о своем глубоком разочаровании в руководстве Северной Кореи, о потере веры в пропаганду и, наконец, о плане побега, который придумала ее семья. Соседи доносили на соседей, друзья доносили на друзей. Даже влюбленные могли выдать друг друга властям. Если бы в секретной службе узнали о планах ее родных, их всех арестовали бы и отправили в рабочие лагеря далеко в горах. «Я не могла рисковать», — призналась она. «Я не могла даже попрощаться с ним». Ирония судьбы заключалась в том, что Джун Сан, ее возлюбленный, тоже разочаровался в руководстве страны и мечтал сбежать. Но и он знал, что говорить о политике с кем бы то ни было, даже со своей девушкой, очень опасно. В итоге они оба сбежали, но порознь. Когда они вновь встретились, на этот раз в Южной Корее, Миран уже была замужем и имела ребенка от другого мужчины. Близкие друзья. С друзьями происходит все то же самое, что и с родной семьей и с романтическими отношениями. Вступая в секту, новый последователь культа должен отказаться от всех своих друзей не из секты. В моем случае было так. В первый год пребывания в организации я переехала жить в город за несколько тысяч километров от родного дома и с разрешения лидеров вышла замуж за мужчину из группы. Однажды я решила написать письмо своей подруге. Заметив это, мой муж спросил меня, что я делаю. Я ему сказала, что пишу подруге, после чего он вежливо спросил: «А зачем?» Я ему ответила: «Ну, она моя подруга, я просто поддерживаю с ней связь». И тогда он поинтересовался: «А как ты развиваешься благодаря этим отношениям?» Тут я уже не нашлась с ответом. Я никогда не думала о дружбе с Терри в таком ключе, как об источнике развития. И тогда он спокойно продолжил: «Если развития нет, значит, это просто социальный обмен, который будет тебе только мешать». Мы жили в одной комнате, у меня не было личного пространства, слова мужа звучали довольно убедительно, а я смертельно устала от 20-часовых рабочих смен. Поэтому я еще несколько секунд подержала ручку, а затем положила ее рядом с незаконченным письмом, которое позже выбросила. Я не общалась с Терри 9 лет. Но, наконец-то вырвавшись из секты, я начала ее искать. Ее и других моих старых друзей, которых я выбросила из своей жизни так же, как выбросила то незавершенное письмо. Близкие друзья тоже могут стать островками сопротивления. Их эмоциональная поддержка и общение с ними обеспечивают человеку как тихую гавань, так и критический взгляд на угнетающую ситуацию. Потенциально этот критический взгляд может одержать верх над интерпретацией происходящего, которую дает тоталитарная система. Следовательно, эти отношения, как и прочие привязанности последователя культа, должны обязательно контролироваться группой. В замысле Ньюмана даже само слово «друг» было преобразовано в механизм контроля. К каждому новичку представляли друга, который был, по сути, надсмотрщиком и следил, насколько хорошо подопечный подчиняется новым порядкам. В секте «Небесные врата» эту функцию выполнял напарник-контролер, а в моей группе — контакт. Добавлю, чтобы еще сильнее вас запутать, в замысле Ньюмана другом был и любой потенциальный сексуальный партнер человека. Вспомните про теорию «дружба сексуальности» Фреда. Как бы то ни было, представление о друге как о близком и надежном человеке разрушается сектой. Переместимся в совершенно иную реальность. Эммануэль Джал рассказывал, как, с одной стороны, в Народной армии освобождения Судана мальчикам запрещали драться друг с другом, командиры настаивали на взаимной преданности, ведь вы же братья. С другой стороны, им запрещалось заводить близких друзей. Тем не менее, Джал, вопреки всем запретам, подружился со сверстником по имени Малуал. Когда об этом узнали старшие, мальчикам приказали бить друг друга плетками. После порки к ним подошел офицер и негромко сказал: «Молодцы». Джал вспоминал. Его глаза буквально светились от радости. «Эти два дружочка, наконец, становятся солдатами», — смеясь сказал он. Само понятие дружбы полностью искажается тоталитарными организациями. Настоящая дружба считается слабостью, потерей времени или прямым неповиновением. Рождение и воспитание детей. Тоталитарная система контролирует отношения родителей с детьми несколькими способами. Это и надзор за зачатием и беременностью, и препятствование формированию связи между родителем и ребенком, и контроль времени, проводимого родителями со своими детьми, и угрозы забрать ребенка из семьи, или даже осуществление этой угрозы, и критическое наблюдение за отношениями родитель-ребенок, и общее руководство воспитательным процессом. Зачастую контроль начинается задолго до беременности, когда секта выбирает будущих родителей, организуя их брак. Когда ребенок рождается, родители, по сути, перекладывают заботу о нем на третьих лиц, так что настоящим попечителем становится лидер или группа. Существует множество свидетельств того, что и само решение, заводить детей или нет, находится под полным контролем тоталитарной системы или секты. Вот как это объясняет Молли Кронберг, бывшая участница политической группы Линдона Ларуша. Другой практикой, придуманной и официально закрепленной в рамках запредельного психоанализа Ларуша, были принудительные аборты. Каждую женщину из организации, которая забеременела, принуждали делать аборт, если не физически, то эмоционально. Родить ребенка значило подвергнуть себя травле, презрению и изгнанию из секты. Почему? Потому что родители привязываются к своему ребенку больше, чем к Ларушу, и чувствуют за него больше ответственности, чем за организацию. Когда в 1984 году у нас с Кеном родился сын, у двух членов Национального комитета родился ребенок, группа восприняла это как чудовищнейшее предательство Ларуша. К принудительным абортам прибегает великое множество других организаций, от Sea-Org саентологов до замысла Ньюмана. Один бывший последователь рассказывал, как Фред Ньюман заставил сделать аборт подставную главу группы, постоянного кандидата в президенты Ленору Фулани. Конечно, для общественности ее выставляли примером сильной чернокожей женщины, но внутри организации Ньюман контролировал ее точно так же, как и остальных своих подопечных. Другим участницам организации Ньюман или его психотерапевты, доморощенная психотерапия Ньюмана была основным компонентом механизма контроля группы, всегда велели делать аборты, если они забеременеют. Грейс рассказывает. «Я жила с женщиной, которой пришлось просить разрешения сохранить ребенка, когда она забеременела. Она также просила разрешения, чтобы выйти замуж. В большинстве случаев беременным приказывали делать аборты. существовало общее мнение, что организации не нужны дети и что они будут лишь обузой. Женщинам говорили, что дети только помешают работе группы. По наблюдениям другого бывшего последователя замысла, мало у кого из ветеранов, участников из высшего руководства с многолетним стажем в секте, были дети. Большинство этих ветеранов составляли женщины, которым было уже за 50, и, следовательно, они вышли из детородного возраста. Значит, можно сказать, что они пожертвовали своей молодостью и возможностью иметь детей ради потребностей группы. В рамках организации это считается благородным деянием, необходимым для воплощения революции в жизнь. Члены моей организации тоже были обязаны спрашивать разрешение на рождение детей. Разрешая или запрещая, лидер руководствовался тем, как ему будет проще контролировать последователя. Одна женщина несколько лет ждала, пока ей, наконец, не позволили родить ребенка. Все это время она говорила: «Я очень хочу детей, но знаю, что я еще недостаточно идеологически развита. Однако контроль может осуществляться и посредством прямого приказа. Женщин буквально принуждают рожать. Мне, например, руководство группы отправило уведомление с приказом немедленно завести ребенка. Это был способ закрепить мою привязанность к группе и утвердить власть надо мной, так как бунтарская независимая природа моего характера проявлялась в то время слишком сильно. Я даже грозилась уйти из группы». Другой способ контроля репродуктивного выбора – естественно, контрацепция. Это краеугольный камень многих праворадикальных и фундаменталистских групп. Контрацепция не только позволяет контролировать женщин внутри секты, но и становится идейной опорой в политической сфере для мобилизации последователей и привлечения в организацию новичков. О контроле рождаемости в тоталитарных государствах все не раз слышали. В нацистской Германии он был важным элементом и, к тому же, одним из первых гитлеровского геноцида. Нацистская евгеническая программа предусматривала насильственную стерилизацию, а также принудительные аборты для неарийк и всех, кто вынашивал жизнь, недостойную жизни. В то же время арийским женщинам режим запрещал делать аборты и сильно ограничивал их доступ к контрацепции. Итог этой политики был двоякий. С одной стороны, Холокост подразумевал демонизацию, уничтожались чужаки, евреи, цыгане и так далее. Но, с другой стороны, тотальный контроль личных отношений и фертильности женщин из группы своих, то есть арийцев, был неотъемлемой частью системы, цементировавшей верность фюреру. Этот элемент был частью большого механизма, который мешал человеку автономно существовать даже в узком семейном кругу. Хотя по тем или иным причинам контроль рождаемости встречается в разных группах и выполняет в них различные функции, нам важно понимать его роль именно в тоталитарных системах. Контроль рождаемости вовсе не обязательно должен ограничиваться надзором за женщинами, хотя очевидно, что отчасти он для этого и создается. Его задача — контроль над привязанностями в целом и контроль отношений между родителями и детьми. Кроме того, это фундаментальный момент. Последователь передает лидеру власть над своей семейной жизнью. С самого зачатия и на всем протяжении беременности тоталитарная система осуществляет контроль над жизнью последователя. Лорел, бывшая участница политической секты, признавалась: «Мне было ясно, что мой ребенок гарантированно станет полноценным членом секты. Это передавалось по наследству. В таких случаях матерям могут внушать чувство гордости по поводу их роли, как это было с арийскими девушками при Гитлере. Но, к сожалению, зачастую этот почет не преобразуется в подлинные привилегии наподобие полноценного отдыха, питания и создания условий для заботы о ребенке. Большинство сект печально известны как раз отсутствием всего этого». Хелен так описывает свое состояние во время вынашивания ребенка. Она состояла в религиозной секте. «Когда я была беременна, я выглядела как живой труп, настолько я была истощена. Во время грудного вскармливания она держала пост. Члены ее секты полноценно питались лишь 2-3 раза в неделю, а все остальное время ели только хлеб. Хелен обеспечили дородовое наблюдение только во время первой беременности. Затем ни она, ни другие последователи культа не обращались к врачам на протяжении 10 лет. Если случался выкидыш, секта может обвинить женщину в идеологическом убийстве. Или, так в основном происходит в христианских сектах, в недостаточно глубокой вере. О правах ребенка в тоталитарных системах разве что слышали, а самим детям постоянно угрожает опасность. Проблема защиты детей, оказавшихся в таких условиях, чрезвычайно серьезна и сложна. Секретность и закрытость подобных систем сильно затрудняет своевременное вмешательство посторонних людей, а также мешает как следует разобраться в происходящем внутри группы. Если отношения родителя с ребенком контролируются группой с самого рождения малыша, значит, сама по себе основа их связи подвластна влиянию и авторитету группы. В некоторых случаях у матерей не получается выработать независимую привязанность к ребенку, свободную от диктата тоталитарного лидера. Последствия этого могут оказаться весьма разрушительными. Так, с большой долей вероятности, у родителей-последователей может возникнуть деструктивное отношение к ребенку. Оно может разниться от частой изоляции детей от родителей, изоляции которой бывает и полной, до экстремальных форм физического и сексуального насилия. В лучшем случае, все просто ограничивается постоянным пренебрежением или, наоборот, чрезмерным контролем жизни ребенка и его мировоззрения. Как правило, матерям не дают наладить особую связь с ребенком. Например, в моей секте нам говорили буквально следующее. «Дети не ваша личная собственность. Вы слишком сильно цените своих детей». В книге «Путь не туда» «The Wrong Way Home» Дейкман рассказывает о том, как Кларе и ее товарищи по секте говорили. «Твоя семья — не весь мир. Твой сын, Дэвид, лишь один из множества детей, за которых ты отвечаешь». В некоторых сектах, например, в ветви Давидовой или в более старой секте «Рабы непорочного сердца Марии», дети даже толком не знают, кто такие родители, что это вообще такое. Выполняя требования секты, матери могут проводить очень мало времени со своими детьми или вовсе не уделять им внимания. В первые годы существования моей группы родители проводили с детьми всего лишь час в день. Остальное же время малыши находились в детском саду, принадлежащем группе. Мэри, девушка, с которой мы были в одной секте, рассказывает. «Мы были трудоголиками. Сутки напролет мы организовывали встречи, занимались сбором средств и проводили политическую работу. Это занимало все наше время. Я знала, что мои дети никогда не поймут этого. И не то, чтобы я этого хотела. Ну, чтобы они поняли. Мы должны были выкладываться на все 100%. Бывшая участница одной христианской секты описывает это так. «Я решила отнять ребенка от груди довольно рано, потому что так у меня освободилось бы больше времени на группу. На нас давили, говоря, что мы должны быть праведными и преисполненными веры. Во многих случаях детей просто физически отлучают от их родителей. Например, Нэнси, девушка, воспитанная в секте, в раннем подростковом возрасте была отдана в другую семью, тоже участником группы, и прожила в ней 4 года. Джилл, бывшую последовательницу культа, где смешивались мормонские и индейские ритуалы, вынудили отдать ее полугодовалую дочь бездетной паре, брату лидера и его жене. Якобы это должно было помочь ей восстановиться от нервного срыва, причиной которого стал сильный стресс от жизни в секте. Однако предводитель втайне пообещал паре, что ребенок навсегда останется у них, а Джилл никогда не поправится. Через полгода, когда Джилл жила в примитивном палаточном лагере секты, приемная семья вернула ей ребенка, привезя его, как я уже упоминала, в тачке. По словам приемной матери, она поняла, что малышка никогда не смогла бы стать им по-настоящему родной, потому что между ней и Джилл уже установилась связь. За отношением матерей к своим детям тщательно следят. Такой надзор может оправдываться нуждами науки, необходимостью доказать Богу свою преданность или личностным развитием. Однако на самом деле все это делается ради контроля над отношениями между матерью и ребенком. В моей группе нам выдавали специальные бланки для наблюдений, на которых мы должны были фиксировать поведение ребенка. Результаты этих наблюдений, довольно-таки далекие от строго научных, потом заносились в развернутую электронную таблицу. Хелен говорила, что ей приходилось быть осторожной и не проявлять к ребенку излишней нежности, если он попадал в неприятности, иначе пришлось бы услышать критику в свой адрес. Нужно было следить, чьи дети в секте попадали в немилость. В тоталитарных организациях принято сдавать родителей лидерам за их поведение по отношению к детям. Например, обо мне доложили, что я дала своему 4-летнему сыну поиграть с черепашками-ниндзя, то есть я принимала участие в непродуктивной свободной игре. Таким образом, в секте складывается ситуация, когда, с одной стороны, над родителями осуществляется постоянный и, безусловно, избыточный контроль, но, с другой стороны, им не оказывают никакой реальной поддержки. Многие бывшие последовательницы, получившие опыт материнства во время пребывания в секте, отмечают скорее изоляцию и осуждение, с которыми они сталкивались, чем какую бы то ни было помощь в воспитании детей. Кроме того, некоторые женщины живут в страхе, что если они совершат серьезную ошибку, то у них отберут детей. Об этом красноречиво свидетельствует рассказ Лорел. Как-то Бекки сказала мне, что боится рожать второго, потому что она видела, как у Либби забрали ее ребенка. О положении матерей в сектах можно судить по поведению их детей или по тому, как протекали беременность и роды. Лорел рассказывала: «Меня похвалили только один раз, когда я отправила руководству записку, где рассказывала, что осознала проблему. Д родился с врожденным пороком развития из-за того, что во время беременности я была слишком напряжена и встревожена. Иными словами, это была моя идеологическая проблема. А Дженни раскритиковали за то, что она уделяла время своему ребенку. Если ты проявляла привязанность или заинтересованность по отношению к своему ребенку, то в итоге привлекала к себе внимание лидера. Я чувствовала, что настоящее истощение из-за постоянного кормления и мысли о том, что я плохая христианка и плохой пример для подражания. Часто матери должны принимать участие в специальных воспитательных ритуалах или репродуктивных практиках, в основе которых целый спектр всего – от насилия и пренебрежения до нелепых псевдонаучных теорий. Эти методы хорошо описаны в литературе о сектах. В ходе собственного исследования я услышал рассказ Хелен. «Мои дети подвергались физическому насилию со стороны всех взрослых секты. Их били, пинали, таскали за волосы. Но только брату разрешалось пользоваться электрошокером для скота. Я смеялась, потому что все смеялись, хотя внутри у меня все болело. Отчаянная дисциплина была необходима для спасения их душ. Предотвратить формирование привязанности между родителями и детьми – задача непростая, но очень важная, если тоталитарный лидер, конечно, хочет сохранить свой контроль над последователями. Тот факт, что у лидеров зачастую получается уничтожить эту первичную базовую человеческую связь, один из самых чудовищных и разрушительных компонентов тоталитарной системы. Как заметила Молли Кронберг, невозможность контролировать связь между последователями культа и их детьми создает угрозу развития большей преданности и ответственности по отношению к своим детям, то есть привязанности, чем по отношению к секте. А без надлежащего контроля со стороны тоталитарной системы это превращается в готовый запасной выход, который позволит родителям восстановить свои мыслительные процессы. Когда родители обеспечивают детям тихую гавань, и когда у них активируется система заботы, это, напомню, термин из теории привязанности, это может при благоприятных условиях взять верх над дезорганизованной привязанностью к лидеру или группе. Как только в игру вступает новая привязанность, мысли последователя культа приобретают способность обойти дезорганизованную диссоциацию, возникшую из-за хронической травмы вследствие жизни в тоталитарной системе. Иногда необходимость защитить своего ребенка заставляет человека включить объективную оценку реальности, что в итоге позволяет ему вновь объединить мышление с чувствами и взять в свои руки контроль над сознанием. Однако маловероятно, что это может произойти без других видов поддержки, выхода из изоляции и получения информации о группе из прочих источников. Так Хелен описывает то, что с ней произошло. «Я стала замечать несоответствия. Я еще не рассуждала о них, просто замечала. Когда я снова начала думать, они стали для меня очевидными, острыми, резкими. И тогда я завела дневник. Когда родился Джона, я ревела над ним, потому что я знала, что его ждет. Как-то один из братьев приставил дуло пистолета к лицу моего старшего сына и нажал на спусковой крючок. Ребенок не знал, что пистолет разряжен. Именно поэтому я ревела над Джоной. Последней каплей для меня стала ситуация, когда женщина его пнула, ему было всего полтора года, за то, что он просто вертелся под ногами. Со всем этим нужно было заканчивать, и я это понимала. Впервые я не боялась, что кто-то подумает обо мне что-то не то. Мы все пошли в церковь. Там я собрала детей и сказала им: «Собирайтесь, мы уходим». Они забрали все свои вещи, и мы ушли. Тогда я подумала, вы можете издеваться надо мной, но не над моими детьми. Хватит. Рожденные и воспитанные в тоталитарной среде. Опыт тех, кто родился и вырос в тоталитарной секте, стал достоянием общественности лишь недавно, благодаря отваге тех людей, которые решаются рассказать свои истории. Книга «Побег из утопии» авторства Лалич и Макларен – один из ценнейших вкладов в эту еще недостаточно изученную область науки. Яня Лалич побеседовала с 65 последователями, выросшими в сектах, и самостоятельно, то есть без помощи вне или внутри своих групп, сбежавшими оттуда. Помимо сексуального, физического и эмоционального насилия и пренебрежения детьми, это мы с вами уже разбирали, они рассказывают о социальных, образовательных и медицинских ограничениях, устанавливаемых сектами. Разнообразные группы от ультраортодоксальных харидим до христиан-фундаменталистов наподобие 12 племен и фундаменталистских мусульманских медресе организуют либо полностью нелегальные школы, либо образовательные учреждения, на которые государство смотрит сквозь пальцы, либо домашнее обучение. Следовательно, в тоталитарных группах школы отвечают и за промывание мозгов, и за социальную изоляцию детей, а их образовательная программа в основном, а зачастую целиком, рассчитана на преподавание идеологии соответствующей группы. В центре Лондона живут тысячи молодых харидим, которые не говорят по-английски, потому что большинство предметов им преподают на идише или иврите, а их образование сосредоточено исключительно на изучении религиозных текстов. Такая форма социальной изоляции также служит препятствием для тех, кто хочет уйти. Если же дети сектантов все-таки ходят в обычные школы, им могут запрещать изучение определенных предметов. Например, вот как жили дети из секты «Закрытые братья». Они ходили в общеобразовательные школы, но им не разрешалось посещать уроки музыки, изобразительного искусства, литературы, изучение Библии, у братьев своя собственная интерпретация Писания, которая противоречит обычной христианской, информатики, физкультуры, сексуального просвещения, геологии, палеонтологии, эволюции, а также театральные кружки. Правила, касающиеся приема пищи, праздников и прочих деталей школьной жизни, также призваны изолировать детей из сект от детей из внешнего мира. Например, членам группы «Брахма Кумарис» разрешается есть только еду, приготовленную другими последователями с соблюдением всех необходимых ритуалов, а пища, к которой прикасались чужаки, считается в группе нечистой и запретной. Кроме того, там установлены строгие гигиенические правила, которые также нужны для ограничения круга и мест общения детей. Свидетели Иеговы запрещают своим детям праздновать дни рождения. Это тоже мешает детям, выросшим в секте, полноценно подружиться с одноклассниками. Дети из тоталитарных групп часто сталкиваются с недостаточно хорошим или вовсе отсутствующим медицинским обслуживанием. Известно, что свидетелям Иеговы запрещены определенные процедуры, связанные с кровью. Из-за этого уже умерло немало детей. В настоящее время суды усиленно пытаются объявить эту секту вне закона, чтобы предотвратить новые бессмысленные смерти. Примечание. 20 апреля 2017 года решением Верховного суда Российской Федерации организация «Общество свидетелей Иеговы» была признана экстремистской и запрещена на территории России. В других сектах могут просто не водить детей к врачам, не делать им прививки или лечить их при помощи псевдомедицинских методов вплоть до экзорцизма. Некоторые из перечисленных методов, от которых родители не могут или не хотят защищать своих детей, приводят к серьезным проблемам со здоровьем или даже гибели. В 2013 году трем женщинам, которые 30 лет провели в британской политической организации с совершенно зубодробительным названием «Институт мысли марксизма-ленинизма-маоизма трудящихся», удалось сбежать. Родители одной из них состояли в организации, которая сейчас насчитывает не больше 5 человек, живущих в густонаселенном районе Южного Лондона. Вся ее жизнь прошла в невероятно узких рамках мира, отрезанного от остальной жизни лидером секты и родным отцом. Ей удалось передать сообщение человеку извне. Она писала, что чувствует себя как муха, попавшая в паутину, а свою жизнь охарактеризовала как непередаваемое страдание. Трудно даже представить себе, насколько тяжело ей дается процесс интеграции в нормальную жизнь. Но эта задача предстоит тысячам родившихся и или выросших в сектах молодых людей, которым удалось сбежать оттуда во взрослом возрасте. Они мечтают о нормальной жизни, но сталкиваются с непреодолимыми препятствиями и без должной поддержки могут не справиться. Многие доходят до самоповреждения, а некоторые и до самоубийства. Для многих взрослых, выросших в тоталитарных группах, побег из угнетающего мира секты, где они вполне возможно долгое время страдали от физического или сексуального насилия и пренебрежения, также означает, что они лишаются членов семьи, которые остаются в организации. Примечание. Исследователи культов недавно придумали термин «взрослые второго поколения», которым обозначают людей, выросших в тоталитарных организациях. Но есть и множество других людей, представителей третьего и четвертого, а иногда и не только, поколений, живущих в сектах, поэтому этот термин недостаточно точен. В дальнейшем секты не позволяют им общаться с теми, кто остался, или сильно ограничивают общение, максимально отдаляя бывшего последователя от близких. Зачастую людям приходится оставлять в группе всю свою семью, чтобы сбежать. Итак, круг замыкается. Дети, выросшие в тоталитарных организациях, освободившись, оказываются оторванными от родителей и братьев с сестрами, то есть от родной семьи, которая все еще находится в ловушке. Возникают и другие печальные ситуации, когда родителям, исключенным из секты, приходится оставлять своих детей. Питер Фрумен родился и вырос в секте «Дети Бога. Семья». Он описал историю своей семьи и, помимо прочего, рассказал, как его организация пыталась удержать у себя детей даже после того, как их родители ушли. Это тоже довольно распространенный поворот. Таким образом, лидеры организации пытаются сохранить свою власть над детьми, чтобы держать в узде последователей. Отец Питера ушел из группы в 1979 году, оставив жену и детей. Однако, когда его мама, страдавшая раком груди, тоже попыталась покинуть секту вместе со своими младшими детьми, ее остановили и насильно держали в группе, пока она не отказалась забирать с собой детей. Вот что Питер помнит об этих событиях. Рядом с домом в Кориентесе, город в Аргентине, был большой двухэтажный склад, который перестраивали под жилые помещения при помощи фанеры и брусьев 2х4. Брат сказал мне, что их с мамой держали там несколько недель. Они проходили строгую программу исправления, которая состояла из голодания и обязательного чтения писем Мо, труд лидера секты. Неделями они ее мучили, пытаясь сломить ее рассудок, тело и желание сопротивляться. В конце концов, 18 июля 1987 года они решили, что почти 16 лет ее жизни, всего она прожила 37 лет, 5 месяцев и 12 дней, которые она посвятила семье, недостаточно. Они хотели забрать и ее детей. Вскоре после того, как мама вернулась в США, трех ее младших детей отправили вместе со Стюартом Бейлином в Уругвай, в Монтевидео. В то время мы с моим старшим братом Маноли жили в Буэнос-Айресе, в специальном доме для подростков, которым управляли Сьюзан Клэр Боровик и ее муж Качо. Уйдя из секты, мама стала изгоем, поэтому ей не давали ни адреса, ни номера телефонов домов, в которых жили ее дети. Когда Питеру было 13, он решил сбежать из секты. Стюарт Бейлин сказал мне, что я могу и не мечтать снова увидеться с мамой, ведь она вероотступница, и что я должен сжечь те немногие ее фотографии и письма от нее, что у меня остались». Большинство ее писем детям так и оставалось в руках руководства секты. После побега из семьи у Питера было несколько лет, как он это назвал, нормального детства. Но трое его братьев ушли из секты лишь много лет спустя, а четвертый все еще находится в плену у организации. Когда один из родителей покидает тоталитарную систему, а второй остается, но при этом родительские обязанности продолжают выполнять оба, дети оказываются в сложной ситуации. Им нужно как-то совместить два совершенно несовместимых мира. Также дело обстоит и с молодыми людьми, которые сами выбирают уход из секты, но все равно поддерживают контакт со своими близкими, решившими или вынужденными там остаться. В подобных случаях человеку приходится поддерживать непростой баланс между попытками вернуть и сохранить свою независимость и соблюдением правил и ритуалов группы, необходимых для общения с членами своей семьи. Сейчас Питер Фруман является одним из покинувших секту взрослых второго поколения, которые активно отстаивают права детей в тоталитарных организациях и пытаются помочь им сбежать. Их истории — прекрасный пример того, насколько далеко готовы зайти тоталитарные системы в деле контроля над последователями и разрушения тесных семейных связей. Взаимозаменяемые отношения. Что же представляют собой отношения, которые разрешены в тоталитарных группах? Это странные гибридные отношения, и не отношения привязанности, и не товарищеские отношения, то есть более слабые связи с приятелями и коллегами. Взаимоотношения с условно равными в тоталитарных группах с одной стороны носят близкий и активный характер, но с другой им недостает ключевых качеств привязанности. Настоящая привязанность, пусть и дезорганизованная, должна быть направлена исключительно на лидера и на группу в целом. Довольно необычная близость, возникающая между участниками тоталитарных систем, имеет несколько аспектов. Условная материальная и техническая поддержка, отсутствие тайн, исповедальный характер отношений и личного пространства, товарищеская привязанность вследствие многочасовой совместной работы над заданиями группы. Последователь может обратиться за помощью к своим друзьям из секты, да и к любому члену группы, когда ему нужно содействие в выполнении задания. Если у кого-то, условно говоря, спустило колесо, и это угрожает провалом группового задания организации, кто-нибудь из членов секты быстро придет на помощь и принесет запаску, то есть вновь сделает пострадавшего продуктивным участником группы. Тем не менее, если последователь культа из-за болезни теряет возможность работать на благо группы, его могут полностью игнорировать. Подобное случилось с моим собеседником Масудом, когда он во время выполнения задания в Лондоне угодил в больницу на несколько недель. За все это время ни один член группы его не навестил. Впрочем, такое поведение группы имело и свои непредвиденные последствия. Масуду, наконец, удалось освободиться от оков. Оказавшись в больнице, он смог на собственном опыте прочувствовать разницу между безразличием группы и, как он сам выразился, нормальными человеческими отношениями. «Со мной в палате лежал парень, который попал в аварию. Я помогал ему бриться, кормил его с ложечки и так далее. Все это оживило мою индивидуальность, человечность и уверенность в себе. Этот опыт стал для Масуда поворотной ситуацией. Новая эмоциональная связь с человеком извне и наличие свободного времени для размышлений позволили ему пересмотреть саму идею своей преданности организации. Таким образом, несмотря на то, что группа всегда с готовностью предоставляет последователям определенную материальную и техническую поддержку, характер и тип этой поддержки в высшей степени условны. Другой аспект близких отношений между людьми в секте связан с принципом исповедальности, характерным для всех тоталитарных организаций. Это значит, что человек должен делиться с группой даже самыми сокровенными мыслями. В своем выдающемся исследовании китайских концентрационных лагерей Лифтон называет это культ исповеди. Вне зависимости от того, кому человек доверяет по-настоящему, система предписывает ему быть полностью искренним со всеми членами группы. В замысле Ньюмана такие исповеди обычно проходили во время сеансов социальной терапии, которые, в отличие от стандартных методов психотерапии, были далеки от конфиденциальности. Джульетта, одна из бывших участниц замысла, даже сказала: «Если бы я хотела поделиться чем-то со всем миром, я бы рассказала об этом на социальной терапии». Таким образом, социальная терапия из безопасного пространства для решения личных проблем превращалась в место для публичных признаний, где человек чувствует себя как на допросе. Несмотря на то, что последователя культа подталкивают обнажать перед группой собственные страхи и сомнения, признаваться в слабости своей веры, каяться за ошибки, подобные исповеди всегда используются сектой против самого человека. А вот любая заслуженная критика деятельности организации строго запрещена. Следовательно, человек не может критиковать группу, и особенно лидера, даже в общении со своим партнером или друзьями. За подобные вещи ему грозит наказание, вплоть до исключения из группы, а это означает полное отторжение группой изгнанного экс-последователя. Бывшие участники замысла Ньюмана признавались мне, что ни с кем не могли делиться своими сомнениями по поводу группы. Они знали, что за это их могут наказать. В то же время члены нетоталитарной партии «Зеленые» всегда критиковали различные аспекты ее деятельности, причем постоянно и открыто. Это было едва ли не главным аспектом их личного опыта взаимодействия с организацией. Строго говоря, свобода сомневаться – это вообще главный признак открытого демократического общества. Но в тоталитарных группах любые сомнения рассматриваются как признак опасной нелояльности. Подразумевается, что обо всем, чем последователь решает поделиться с другими, может быть доложено руководству. Таким образом, частной жизни внутри тоталитарной организации не существует. Доверяясь другим, человек всегда потенциально доверяется всей группе в целом, что исключает и понятие приватности, и понятие конфиденциальности. Шейн называет это устранением частного, а Аренд — коллапсом частного и публичного, уничтожающим и то, и другое. Как нет публичного пространства, где можно было бы обсудить разногласия, а не только покаяться в грехах и ошибках, так нет и частного пространства, где можно было бы обсудить с доверенным человеком вопросы и проблемы, о которых хочется поразмыслить. Все это льет воду на мельницу тоталитаризма. Такая эрзац-близость может также возникнуть благодаря долгой совместной работе, совместному выполнению ежедневных обязанностей, групповому проживанию и прочим вещам. Все это в обычных условиях происходит в отношениях между членами семьи или близкими друзьями. Аналогичным образом, смешение сексуальных и прочих форм близких отношений усиливает внутригрупповые связи. В итоге эти связи не просто дружеские или рабочие, к которым мы привыкли в обычной жизни, это гораздо более крепкие узы. В сектах люди становятся друг другу товарищами, братьями по оружию, они, отбросив все мелочные личные потребности, вместе сражаются во имя высшего блага. Бывшие члены замысла Ньюмана признавались, что тесно общались со всеми последователями группы, а их было не менее 500, что говорит о взаимозаменяемости отношений в секте, а не о привязанности к каким-то конкретным людям. Вот как на мой вопрос о близких людях из секты ответила Грейс. «С кем я была особенно близка? Ну, я дружила почти со всеми членами Международной партии трудящихся. Иными словами, я всегда описываю нашу группу как очень сплоченный коллектив. Мы вместе ходили на сеансы психотерапии, мы изучили друг друга, мы не должны были, как говорится, абьюзить друг друга, и мы были очень близки друг к другу». Тоталитарные системы обычно изобилуют подобными взаимозаменяемыми отношениями, потому что последователь должен запутаться в этой прочной, тянущей его на дно сети социальных связей. В ходе моего собственного исследования я выяснила, что у членов замысла Ньюмана было вдвое больше друзей внутри группы, чем у тех, кто состоял в партии «Зеленые». Для последних ни членство в партии, ни дальнейший уход из нее никак не сказались на дружеских отношениях. Участники замысла Ньюмана, напротив, знакомились с совершенно новыми друзьями, вступая в группу, и теряли с ними любую связь после того, как покидали секту. Виной тому повсеместно распространенное игнорирование тех, кто покинул тоталитарную систему. Когда человек все-таки уходит из тоталитарной организации и оказывается оторванным от нее, оставшимся участникам запрещается выражать свою печаль по этому поводу. Это особенно болезненно для того, кто родился или вырос в группе и, покидая ее, оставляет там свою семью. Оставшимся в секте родителям таких детей запрещается горевать из-за расставания с ребенком, которого они больше не увидят или будут видеть крайне редко. То же самое происходит в ситуациях, когда потенциально близкого человека группа переводит в другое место. Тем, кто остался, нельзя скучать по нему или расстраиваться из-за его переезда, поскольку подразумевается, что это произошло по воле Божьей или по любой другой весомой причине. Эта странная гибридная близость, некоторые называют ее безграничной, возникает не благодаря привязанности. Как вы помните, отношения привязанности характеризуются как близостью с особенным человеком, так и сильным горем, которое возникает при его потере, вне зависимости от того, что произошло, разрыв с близким или его смерть. Это разновидность близкой привязанности в форме неадаптивной, дезорганизованной привязанности, предназначена исключительно для лидера и группы в целом, а не для межличностных отношений внутри нее. В реальности все связи внутри группы возникают по отношению к заменяемым или универсальным людям. Это одна из причин того, почему секты так часто перемещают своих последователей с места на место и всегда стараются разрушить отношения, которые кажутся слишком близкими. Все это делается, чтобы предотвратить формирование привязанности к особенным людям. Тоталитарная система должна соблюдать хрупкий баланс. Для поддержания зависимости последователя от группы и разрушения личных границ необходимо тесное взаимодействие между всеми членами секты. Однако в то же время эти отношения не должны быть настолько близкими и доверительными, чтобы позволить последователям обрести тихую гавань, где они могли бы найти спокойствие, справиться с тревогой и обменяться друг с другом своими искренними впечатлениями о системе. Если бы общение участников секты не ограничивалось ничем, если бы они ощущали безопасность и социальную поддержку, высказывая свои представления о реальности, тогда возник бы риск реинтеграции их мыслительных процессов и, следовательно, риск выхода из отношений, основанных на когнитивной и аффективной травме. Такие люди могли бы организовать группы отступников, инакомыслящих, островки безопасности, угрожающие целостности системы. Чтобы всего этого не допустить, группа должна огородить интенсивное межличностное взаимодействие разного рода ритуалами, загнать общение в узкие рамки, о чем последователям разрешается говорить и размышлять, а о чем запрещается, а не позволять людям общаться в неформальной, спонтанной и приватной обстановке, в которой они могут ощутить спокойствие и обсудить друг с другом реальное положение дел. Поэтому мы наблюдаем предсказуемый и организованный контроль частной жизни человека, в том числе и его дружеских, семейных и сексуальных отношений. Эти однообразные, заменяемые, тесные взаимоотношения приковывают нового последователя к группе, но не обеспечивают ему ни тихую гавань, ни надежную базу для исследования внешнего мира. Такие отношения – псевдопривязанности – лишь прикрытие для новых, дезорганизованных, фундаментальных отношений с группой. Таким образом, многочисленные, тесные и слабо отличающиеся друг от друга связи с остальными членами группы, совместно с нехваткой внешних связей, приводят к возникновению первостепенной привязанности к лидеру или группе в целом, но не к другим последователям. Чтобы иметь возможность контролировать последователей, лидер должен изолировать их от любых прочих привязанностей и даже от внутренних образов таких привязанностей. Это одна из составляющих неразрешимого страха, ситуации, которая формирует у последователя дезорганизованную привязанность к группе, а самого последователя превращает в повинующегося агента, одинокого и страдающего от диссоциации. Лидер создает закрытую строгую структуру, которую поддерживает такая же закрытая и строгая идеология. Только тогда получится уничтожить уже существующие запасные выходы и предотвратить возникновение новых. Далее мы разберем патологическое желание лидера контролировать все и вся, а также тоталитарную структуру как воплощение и орудие этого контроля.